Глава третья. Ася бегом возвращалась со шпальерной. Она ушла из дома в 6 утра, когда все еще спали, и теперь сквозь всю глубину ее горя пробивались тревоги и заботы предстоящего дня. «Завтрак не готов. Славчик, наверное, очень проголодался. Он не мыт, не гулял. Бабушка тоже не обслужена. В комнатах не прибрано. Как я буду обходиться без помощи мадам теперь, когда пропадаю на шпалерной в бесконечных очередях?» Потерять француженку казалось ей в некоторых отношениях тяжелее предстоящей разлуки с бабушкой. Отношения с мадам уходили корнями к самым первым воспоминаниям. Ее забота всегда окружала Асю со всех сторон. С ней было проще, теплее. Ее всегда можно было упросить. С ней можно было покапризничать. Она знала все ее вкусы и слабости. Например, знала о ее неприязни к молочной пенке, которую мадам тщательно вылавливала потихоньку от бабушки из Асиной чашки. Только мадам умела варить ей яичко именно в мешочек без жидкого белка. Мадам до сих пор ее причесывала. К мадам можно было выбежать полураздетой и сказать: «Застегните мне пуговку на лифчике!» Или крикнуть из ванной: «Потрите мне спину!» Наталья Павловна, вся недотрога и изысканная, вносила в отношения строгость и легкую натянутость. Она всегда вызывала у Аси очень большое уважение, но также и то, что называется страх Божий. Целая вереница запретов и требований, многие из которых никогда не произносились, но предполагались сами собой, определяла отношения. Ежеминутно приходилось считаться с желаниями и привычками Натальи Павловны. Нельзя было вообразить себя повиснувшей на бабушкиной шее или распорядившейся бабушкиным временем. Возражать или просить о чем-нибудь – Боже, сохрани! Плакать – ни в каком случае! Простоты в отношении с Натальей Павловной не было и не могло быть. Отворяя теперь ключом дверь, Ася думала: «Кажется, мадам выбежит и спросит: „Сильно устала моя деточка?“» и побежит разогревать кофе. «Милая, дорогая, родная мадам! Она относилась ко мне как к дочери. Кто же теперь будет любить и беречь ее на старости лет? Во Франции у нее уже никого нет. Как она горько плакала, обнимая своего дофина!» В передней было пусто, и никто не встретил Асю, кроме собак. «Где мой хозяин?» – спросили глаза Сеттера. Беременная Лада лизнула ей руку. Ася любовно погладила обе толкавшие ее морды и вошла в гостиную. Наталья Павловна в печальной задумчивости сидела одна за обеденным столом. «Я уже начала беспокоиться за тебя, детка. Мой руки и садись. Ты, наверное, устала и проголодалась», — сказала она. «А где Славчик, бабушка?» — спросила Ася, целуя руку Натальи Павловне. «Прибегала Лёля и увела его гулять на Неву. Лёля сегодня работает с 3 часов». Ася устало опустилась на стул. «Бедная Лёля», — тихо сказала она. «У тебя приняли передачу?» — спросила Наталья Павловна. «Нет, бабушка, мы простояли 2 часа сначала на улице, а потом столько же в здании. Потом вышел агент и сказал, что сегодня он будет принимать только для уголовников. Завтра придется идти снова». «Завтракай, детка. Здесь горячая картошка, а я пожарю тебе греночки к чаю. Славчик очень хорошо покушал, и когда одевался, был умницей. Штанишки его я выстирала и повесила в кухне». «Бабушка, ведь тебе нельзя утомляться, а ты все утро хлопотала». «Все эти нельзя хороши, пока можно», — и, произнеся этот афоризм, Наталья Павловна ушла в кухню. Раздался звонок. Ася побежала в переднюю, ожидая увидеть Лёлю со Славчиком, и невольно подалась назад, увидев перед собой Геню. Сердце у нее забилось со страшной быстротой. Не приглашая его войти, она остановилась в дверях.